Глава 270. Получение кристалла крови. Лео не нужно было просить студентов дважды. Они оба быстро проследовали за Лео, когда все трое выбежали из города в туннель, ни разу не оглянувшись. Но его странные действия заставили Квина задуматься. Для него это было впервые. Он впервые видел, как его учитель убегает от столкновения. До этого момента в его глазах учитель всегда был кем-то, кто казался недостижимым. Сила слишком большая, чтобы даже представить себе реальную силу. Даже стоя лицом к лицу с Далки, он никогда не вел себя так. Что бы ни пугало его или заставляло так себя вести, оно должно быть сильным. Но если что-то здесь было настолько могущественным, то почему Квин или другие не наткнулись на него? После того, как он обдумал все возможные варианты того, что могло бы произойти, одна вещь застряла у него в голове. Нет, не может быть. Мы осмотрели всю башню. Башня, которую они только что покинули, была известна как гробница вампира. И судя по виду здания и тому, что осталось позади, оно было очень мощным. Разве ты не говорил, что вампиру нужна кровь одного из членов его семьи? Он же не может проснуться, верно? Спросил Квин систему. Но та предпочла промолчать. «Отвечай мне!» – мысленно оборвал его Квин. На этот раз он был настойчив и требовал ответа. «Печально!» – ответила система. «Я просто думал о возможных вариантах. Но, возможно, был шанс, что мы действительно разбудили его». «Но как?» – ответил Квин. «Единственное, о чем я могу думать, это о кристалле крови из прошлого. Помнишь, как я сказал, что кристалл крови довольно редок? Ну, это потому, что кристалл крови собирают из самого тела вампира. Точно так же, как звери содержат кристалл внутри своих тел. Вампиры тоже. Создание оружия из таких вещей стало табу. Это была практика, которая быстро стала вне закона. Сами по себе кристаллы крови не были незаконными, но намеренно собирали одну форму тела. Конечно, мы не совсем знаем, что находится внутри кристалла крови, но при использовании его в качестве сырья для создания оружия, первая часть процесса – это расплавление кристалла. При правильной температуре кристалл начинает плавиться и превращаться в вещество, похожее на кровь. Я боюсь, что есть шанс, что когда ты вставил кристалл в подиум, он мог начать этот процесс и разбудить того вампира, который был глубоко в своем сне. «Почему ты ничего не сказал раньше?» – пожаловался Квин. «Тогда я думал так же, как и ты, что кристалл будет использован, чтобы помочь тебе получить оружие. Видишь ли, когда вампир погружается в вечный сон, он делает это по собственному выбору. В некотором смысле вампир говорит, что он сделал с текущим миром и движется дальше. Однако их тела обычно хранятся в семье, на базе или в замке. Таким образом, если им когда-нибудь понадобится обратиться к тем, кто отчаянно нуждается, они смогут это сделать. Когда я увидел, что вампиров нет ни в одном районе, ни даже внутри башни, я предположил, что вампир, должно быть, решил уйти. Некоторые гробницы часто устраивают испытания для членов своей семьи с ловушками и заданиями. Как только они будут завершены, они передадут свои сокровища следующему поколению. Я думал, что этот человек просто делает то же самое. Все трое наконец покинули город. Они прошли через один из туннелей на открытое пространство с невысокими различными путями. Выражение лица Лео выглядело намного лучше. После того, как он прошел через туннель, он больше не мог чувствовать силу так хорошо. Это было из-за его способности. Она была сильной, но он мог видеть только ту область, в которой находился. Как только он вошел в город, его взгляд расширился, и он мог видеть все, что угодно. Но была одна вещь, которая сильно беспокоила его. Аура, которую он почувствовал, была такого же цвета, что и у Квина и Фекса. И все же Лео не хотел рисковать, выясняя, дружелюбен этот человек или нет. То, что у них была та же аура, что и у двух студентов, не означало, что они были близки. Лео было легко выбрать обратную дорогу, так как он хорошо помнил, с какой стороны он вошел, и он начал выводить двух студентов. Наконец, они собрались покинуть странный город и все, что было найдено позади. Во время путешествия по туннелю они начали слегка подниматься вверх, не видя конца, и они не были уверены, сколько времени им потребуется, чтобы выбраться. Путешествуя вместе, Квин все еще пытался переварить все, что ему рассказали ранее о кристаллах крови. И теперь у него на уме было несколько странных вопросов. Если член семьи не может убить своего собственного члена, как кто-то может получить кристалл крови? Спросил Квин. Это отличный вопрос. Даже если вампиры и их подвиды не могут пойти против своего создателя, это не значит, что они не могут нарушить правила. Как и в каждой семье, у них была своя изрядная доля смутьянов. Всегда можно попросить другую семью сделать эту работу за них, но это оставляло бы кислый привкус во рту и часто вызывало бы недовольство между друзьями и так далее, если бы это произошло. Так была создана особая группа, одна вне 13 семей. Их называли карателями. Их долгом было строго соблюдать законы вампиров, которые были созданы 13 лидерами вампиров и королем. Они были отделены от остальных. Они не подружились ни с кем из 13 и не общались с ними, кроме как для того, чтобы обрушить на них суровое наказание. Эти каратели, должно быть, были очень сильны, если им пришлось заставить эти вампирские семьи следовать законам, сказал Квин. Да, очень сильны. Когда система произнесла эти слова, он, казалось, слегка задремал. Они все еще здесь? Спросил Квин, заметив, что система ведет себя странно, когда говорит о них. К сожалению, это ты узнаешь в другой раз. Квин, как и прежде, пытался давить дальше. Если система сдалась один раз, возможно, она смогла бы сдаться снова и сообщить ему больше информации. Но он потерпел неудачу. Мир вампиров казался сложным и странным, а также имел очень долгую историю, о которой он ничего не знал. Система пыталась убедить Квина, что вряд ли кристалл крови пробудил вампира ото сна. Некоторые события просто не имели смысла. Зачем отдавать кристалл крови зверю, если они планируют проснуться позже? Неужели они просто оставили все на волю случая? Хотя то, что сказала система, казалось возможным, у Квина было странное чувство, что они разбудили вампира. Он знал, что Лео ведет себя так не просто так. На этот раз Квин не хотел ничего выяснять, а просто хотел как можно скорее убраться отсюда. Наконец показался конец туннеля, и сквозь него пробился дневной свет. И Квин, и Фекс никогда не думали, что будут счастливы увидеть солнце. Но они действительно были счастливы. Когда они оба вышли наружу, они подняли руки вверх, прикрывая глаза от чувствительности, но также имели огромную улыбку на их лицах. Квин, казалось, еще более счастлив, чем Фекс, когда начал подпрыгивать на месте. «Ты так счастлив быть свободен?» – спросил Лео, слыша, как Квин подпрыгивает на месте. Смущенный, с раскрасневшимся лицом, Квин ответил. «Да просто приятно снова увидеть солнце». Причина, по которой Квин был более счастлив, чем обычно, заключалась в том, что впервые за долгое время, выйдя на солнце, он не чувствовал себя больным. Он не чувствовал ни слабости, и не было никакого системного сообщения. Кольцо сработало, и теперь Квин мог жить своей прежней жизнью без каких-либо ограничений. Мальчики продолжали следовать за Лео через джунгли. В джунглях все еще было много зверей, но благодаря способностям Лео, они смогли обойти их всех и выбрать самый безопасный путь, ведущий обратно к убежищу. В конце концов, они прибыли туда, где были все остальные студенты. Они оставались вне укрытия на большом открытом пространстве на Земле, получая заботу от другого военного персонала. «Квин!» – крикнула Лейла, вскрикивая и бросаясь к нему. Как только она подошла к нему, то крепко обняла его, как старого медведя. «Я думала, ты уже умер!» «Я же сказал тебе, не о чем беспокоиться!» сказал Ворден, идя рядом с Лейлой. Когда она отпустила Квина, Ворден ударил его кулаком по плечу. Оглядевшись по сторонам, Квин также был рад увидеть, что все в их команде живы. И похоже, Питер был в порядке. Когда его глаза встретились с глазами Логана, большой палец был поднят в его направлении. «Нам нужно что-то сделать с Сией», – прошептал Ворден, когда они оба заметили, что она постоянно смотрит в сторону их группы. Отказываясь присоединиться к ним и оставаясь рядом с другими студентами. «Ладно, ребята!» – крикнул солдат. «Пора собираться! Ваш сержант Лео должен сделать важное объявление!» Все студенты собрались в открытом поле на укрытии. Остальные солдаты продолжали делать то, что они делали. Но они, казалось, были заняты больше, чем когда-либо прежде. Гораздо больше, чем тогда, когда студенты впервые пришли сюда. Как будто они были в спешке для чего-то. Когда я оглянулся вокруг, то увидел много студентов, которых уже не было с ними, которые либо умерли от странных растений, либо под ними в подземных туннелях, или от зверя продвинутого уровня. На лицах студентов застыл ужас, а некоторые даже не знали, что и думать. Впереди всех стояли Лео и Фэй. Лео вышел вперед первым. «Слушайте внимательно. У нас есть для вас важные новости».